Глава 42. Сеньоры, бросьте взгляд. Мне за любовь дарят награду из наград. Коварство горький яд. А Донну я, Сократ, нежнее люблю, чем брат. И к ней мечты летят. Мечтами я богат. Бернард Вертодонт, трубадур. Дням Пасхи каждый рад. Мах-универсал, представившийся Мирелем, прибыл на следующее утро, сразу после завтрака. Высокий, худой, голубоглазый блондин, одетый в светло-голубой камзол и такого же цвета штаны, и туфли. Он, судя по острым ушам и раскосым глазам, являлся или чистокровным эльфом, или же признанным бастардом. В любом случае, похоже, специалист он был отменный. Вряд ли императорская семья доверила бы своей жизни первому встречному. В магию я верила так же, как и в богов, с той лишь разницей, что с первой сталкивалась в этом мире постоянно, вторых же не видела вообще. Что не помешало магу некоторое время внимательно осматривать меня, не притрагиваясь ко мне. Несколько минут молчания, во время которых я стояла на вытяжку, как солдат на плацу, и мысленно напевала про себя все известные мне земные песни, так, чтобы отвлечься. Когда я закончила сроком и перешла к попсе, маг наконец-то отвлекся от созерцания моей скромной персоны. «Ларинара Мариса», — задумчиво спросил он, — «в вашей семье на протяжении последних 3-4 поколений встречались маги?» Я уверенно покачала головой. Если кто-то и был, то ни мне, ни моему брату никто ничего не рассказывал. Странно, очень странно, задумчиво протянул эльф. Затем пояснил свои слова. Видите ли, Лориана Мариса, вас спит сила. Невежественные существа частенько называют ее ведьминской. Но это не совсем так. Это сила природы, связанная с внутренней силой самого существа. «И почему эта сила проявилась только сейчас?» – уточнила я. «Припомню, что не раз и не два в домах клиентов встречалась с домашними питомцами, и ни один из них не заговорил. Полагаю, вы нервничаете из-за изменений своего положения в обществе, и ваша сила выплескивается во внешний мир подобным образом», – осторожно сформулировал мысль маг. То есть специфическая реакция организма на стресс или внешние раздражители. Перевела я для себя. Почему бы и нет? Первый раз заговорил Шарик. Прямо в ту минуту, когда я, потрясенная переброской в иной мир, старалась свыкнуться с мыслью, что это навсегда. Теперь ситуация с принцем. И заговорил уже щенок. «И что мне теперь делать?» – уточнила я у мага. «Учиться контролировать силу, конечно же», – пожал он плечами. «Не у меня. С разрешения его высочества я подберу вам подходящего учителя». «Прелесть какая! Теперь еще и учиться тому, во что не веришь. Такими темпами я явно далеко пойду». Проводив мага, я задумчиво побарабанила пальцами по столешнице и пошла к Андрею. Тот, услышав мое желание, не обрадовался, но спорить не стал. И буквально через полчаса в моей гостиной был накрыт стол. Сырные и мясные нарезки, сдоба, сладкое, алкоголь. Пила я редко. До чертиков напилась только один раз в жизни, на похоронах родителей. И на следующий день мучилась от жуткого похмелья. Андрей к бутылке тоже почти не прикладывался. Предпочитал сбросить стресс хорошей дракой. Но сегодня мне нужен был собутыльник. Слишком много всего навалилось за последние дни на бедную, несчастную сваху. Я устала и, как в земном анекдоте, не хотела ничего решать, а хотела наручки и платье. Беда была только в том, что если платьями меня снабдили, то наручки залезть я никому из представленных кандидатур не могла. «Сопьешься», — буркнул Андрей, осмотрев стол. «Кто так пьет? Ты ж небось еще и на голодный желудок». «Закуска вон», — мрачно мотнула я головой, на нарезку и сдобу. «Угу», — хмыкнул недовольный брат. «Маринка, сначала надо первое и второе, потом остальное. А ты как алкаш действуешь». «Не хочешь пить? Не мешай мне». Я потянулась к бутылке троллей водки, пузатой, как и сами тролли. Налила рюмку до краев, наклонилась, понюхала. «Гадость!» «Маринка!» Глоток я сделала исключительно, чтобы не слушать нотации этого умника. Напиваюсь я неправильно, видите ли. Горло обожгло, будто я наелась жгучего перца. Я закашлялась, хватанула ртом воздух. В поле зрения попала рука Андрея с граненым стаканом воды. Воду я выдала залпом. Помогло плохо. «Вина!» То ли прохрипела, то ли пробормотала я. «Какое вино? Кто же смешивает?» – возмутился Андрей. «Вина!» Высокий хрустальный бокал, наполненный эльфийским вином рубинового цвета, я вылила в себя, не задумываясь. Жар во рту утих. А вот в голове зашумело. В теле образовалась приятная и долгожданная легкость. Я откинулась на высокую спинку кресла, блаженно закрыла глаза. «Хорошо». «Ну еще б!» – ехидно откликнулся Андрей. «Так пить-то! Все? Спустила пар? Убирать остальное? Сыр хоть съешь, закуси, пьянчуга!» Я лениво отмахнулась от Андрея и от сыра.